Когда в 8 часу утра Ольга Ивановна с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правую рукою крутил левый ус. «К нему, извините, я вас не пущу», — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. «Заразиться можно. Да и ни к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду». «У него настоящий дифтерит?» — спросила шепотом Ольга Ивановна. «Те, кто на рожон лезет по-настоящему, под суд отдавать надо», — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. «Знаете, от чего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо. Так, с дуру». «Опасно очень?» — спросила Ольга Ивановна. «Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности». Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодиакона, потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив в свое время, не уходил домой, а оставался и как тень бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева. Он знает все, и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься. «Ах, как я страшно солгала!» — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. «Будь оно все проклято!» В 4 часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верную женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем, было тупое и унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь. После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. Храпел он. Храпел он. Храпел он. И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета, все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил. «У него дифтерит носовой полости», — сказал он вполголоса. «У него дифтерит носовой полости», — сказал он вполголоса. «Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела». «А вы пошлите за Шреком», — сказала Ольга Ивановна. «Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос». «Да что Шрек, в сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев. И больше ничего». Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от пола до потолка занята громадным куском железа, и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова. «Натюрморт, порт», — думала она, опять впадая в забытье. «Спорт, курорт. Как Шрек? Шрек, рек, в рек, крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси, избави. Шрек, грек». И опять железо. Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки, приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила: «Барыня, постель прикажете послать?» И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. «Который час?» — спросила она. — Около трех. — Ну что? — Что? — Я пришел сказать. — Кончается. Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься. — Кончается, — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. «Умирает, потому что пожертвовал собой. Какая потеря для науки!» — сказал он с горечью. «Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек. Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем!» — продолжал Коростелев, ломая руки. «Господи, Боже мой! Ты был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал? Ай, Боже мой!» Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. «А какая нравственная сила!» — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. «Добрая, чистая, любящая душа. Не человек, а стекло. Служил науке и умер от науки. Работал как вол, день и ночь. Никто его не щадил. И молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки». Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата. «И сам себя не щадил, и его не щадили. Да что в сущности?» «Да, редкий человек», — сказал кто-то басом в гостиной. Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним от начала до конца со всеми подробностями и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампы и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала, прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых. И только по лбу, по черным бровям, да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло. «Дымов!» — позвала она громко. «Дымов!» Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх. «Дымов!» — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. «Дымов! Дымов же!» А в гостиной Коростелев говорил горничной: «Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они обмоют тело и уберут. Все сделают, что нужно».